Глава 9. Слегка облезлая личность. Угощение Винсенту понравилось. Как только его хозяйка отлучилась к киоску за новой порцией хрустящих собачьих галет, он с жадностью накинулся на пирожки и котлеты. «Какое блаженство!» — закатывая от удовольствия глаза, стонал пудель. «Это же просто праздник какой-то!» «Праздник живота!» — кивнул Кефир. «За такой подарочек я вам все, что угодно, расскажу». «Сегодня нас интересует только личность того кота», — ответил ему Гаврош. «Но мы к тебе еще не раз обратимся за информацией». «Да-да, кот», — вспомнил Винсент, заглотив целиком пирожок. «Личность у него черная и слегка облезлая. Зовут Рыбий Глаз. Местный пройдоха и жулик. Обитает на задворках ресторана рыбных блюд и промышляет как раз в том районе, где произошли все эти ограбления». «Значит, это он прятался в вазе, а потом устроил ограбление?» — изумился Рикошет. «Как-то странно», — заметил Пудель, прикончив угощение. «На Рыбьего Глаза это совсем не похоже. Уж слишком он труслив». «Да и зачем бездомному коту формула ракетного топлива?» — с недоумением спросил Кефир. «Не говоря уже о чертеже космического двигателя». «Узнаем, когда схватим его!» — воскликнул Рикошет. Он огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, а затем ударил по кнопке ранца и взвился над поляной. «А где можно найти этого черного кота?» — спросил у Винсента Гаврош. «Говорю же, возле рыбного ресторана», — ответил тот, лениво развалившись на травке с набитым животом. Морда Винсента выражала крайнее удовлетворение. «Он там постоянно околачивается. А теперь проваливайте. Моя хозяйка приближается». Кефир и Гаврош тут же взлетели вслед за Рикошетом. Они еще успели увидеть, как хозяйка Винсента вышла на поляну, потряхивая шуршащим пакетиком галет. «Проголодался, радость моя!» — осведомилась она. «Вот и угощенники!» А вот кислую физиономию Винсента еноты уже не видели. Пудель растянулся на травке, положив голову на передние лапы. Как же он устал от этой здоровой и полезной еды!